Брома при атаке его молекулами хрома. Это в простонародье известно как закон Майкельсона-Шварца. Всем хорошо известно, что Майкельсон был крупным российским ученым, но мало кто знает, что Майкельсон работал со Шварцем. Шварц был репрессирован в 1937 году и практически расстрелян. До того, как он был расстрелян, он был помещен в Волга-Балт. И тогда в одном из писем он писал о том, что в процессе рытья ямы он обнаружил странную вещь. Яма, наполненная бромом, может хлорироваться только четырьмя молекулами углерода. Теоретически это может выглядеть так. Thank you. Thank you.